Артисты Большого театра получают за выход в таком концерте примерно 15-20 рублей. И когда идет праздничная жатва, некоторые умудряются выступать по 6 раз в вечер, а то и больше. Скачут, как блохи, из одного клуба в другой. Часто после такой горячей поры надолго теряют форму и месяцами не поют в театре, получая зарплату и залечивая раны, как почетные инвалиды после тяжких сражений во славу Отечества. Многие молодые и еще неопытные артисты Большого театра потеряли великолепные голоса на этих халтурах. Ведь хоть и нужно спеть только два романса да арию в одном концерте, но это должны быть шлягеры, чтобы понравиться публике. Тебе кажется, что ты не устаешь, но хочешь ты того или нет, каждый выход в новой аудитории – это эмоциональная встряска всего организма. И так по 6 раз в вечер. Почему они это делают? Потому что молодым артистам хочется того же, чем пользуются люди всех цивилизованных стран. Машины, отдельные хотя бы однокомнатные квартиры, каких-то минимальных бытовых условий для своей семьи. А автомашина стоит сегодня в Советском Союзе 10-18 тысяч рублей. Значит, работая только в Большом театре, ты за всю жизнь на нее не заработаешь. Твоей зарплаты хватает лишь на еду, да на пару туфель и один костюм в год. И чтобы купить машину стоимостью в 15 тысяч рублей, нужно спеть, если получаешь за концерт 20 рублей, 750 концертов. Но вернемся к праздничным концертам в Москве. Конечно, ленинская тема – беспроигрышный билет. Но не только в эти дни. Композиторы, поэты, писатели и, конечно, артисты очень хорошо это знают и безбожно на злачной теме спекулируют. Если композитор напишет ораторию о Ленине, он знает, что она будет куплена, уверенность стопроцентная. Он несет ее в Министерство культуры, где ее обязаны прослушать и купить. Собирается группа чиновников на прослушивание. Кто матерится про себя, кто спит с открытыми глазами, навострились, а кто и откровенно храпит. Но все послушно и многозначительно кивают головами. Потом поздравляют автора с новой творческой победой. Покупают товар, и чаще всего после двух представлений в один вечер первого и последнего складывают на полки и забывают на вечные времена. А кто платит за эту проституцию? Все тот же русский человек, впроголодь живущий на свою нищенскую зарплату. Все знаменитости Москвы в праздничные дни, подхватив ноги в руки, носятся по концертным залам, собирая жатву. Я никогда не поддавалась соблазну заработать побольше. Берегла голос. Но при том, что вначале я получала 180 рублей в месяц, денег не хватало на еду, на одежду, просто на жизнь взрослой женщины, хотя бы с минимальными потребностями. Поэтому я тоже включалась в праздничный марафон. Однажды бегу на концерт в колонный зал Дома Союзов и в вестибюле сходу лбом сталкиваюсь с Лениным. Господи! Куда, барышня, так торопитесь? Признаюсь, от неожиданности сомлела. Вечно живой стоит рядом на двух ногах, как из гроба вынули. А это Грибов и Масальский, артисты МХАТа, прискакали играть сцену из кремлевских курантов, разговор Ленина с Гербертом Уэллсом об электрификации. Вышла я на сцену, спела свою программу. Публика аплодирует, требует бесировать, А та пара в кулисе в своей очереди ждет, на часы поглядывают, на следующий концерт опаздывают и ногами перебирают, как кони в стойле. Грибов мне говорит: